Глава 25. Я взял карты, но не торопился их смотреть, наблюдая за герцогом. В тот самый миг, когда пришла пора использовать заклинание Тимура, оно было действительно уникальным. Невероятная смесь магии тени и времени, а вдобавок и сам каст оригинальный. Внешне это выглядело, как будто я просто закашлялся, чуть прикрыв рот рукой. Ничего особенного. Немецкий робот тоже не зафиксировал нарушений. Лампа тревоги на его башке по-прежнему светилась зеленым. В этот миг я почувствовал еле уловимую магию со стороны Химерина. Настолько тонкую, что робот ее тоже не заметил. Оба игрока что-то кастуют, а машина со встроенной антимагической сигнализацией ничего не замечает. Впору посмеяться над хваленой германской инженерией. Заклинание Тимура было многослойным. Вначале оно позволяло мне увидеть карты Химерина, потом же работало со следующей раздачей, корректируя рандом. Первый этап позволил мне понять, на что рассчитывал герцог. Его заклинание ожидаемо полагалось на магию трансформации, однако к нему тоже примешивалась магия тени, чтобы обойти детекторы и сигнализации. Химерину досталась сущая ерунда, но он решил превратить это в стрит, превратить в буквальном смысле. Две карты в его руке попросту трансформировались в другие, сменив достоинство. Ну что ж, продолжаем. Повышаем ставки, сбрасываем лишнее, добираем. На этом этапе заклинание Тимура тоже не подвело. Мне в руки пришли именно те карты, на которые я надеялся. Это были оригиналы тех самых двух карт, которые накануне сделал себе герцог. То есть мы оба выстроили аналогичные стриты. Только у меня карты были настоящие, а у него превращенные, то есть, по сути, поддельные. Теперь любая достойная экспертиза показала бы, что я чист, а Химерин мухлевщик. «Интересная ситуация», — задумчиво произнес я. «Вы, герцог, все-таки рисковый человек. А вдруг, каким-то невероятным образом, у меня окажется несколько таких же карт, как и в вашем стрите?» «Не понимаю вас», — пробормотал Химерин. Голос его был хриплый. Если бы не каменная маска, лицо наверняка выдало бы тревогу герцога. «Да все вы понимаете», — кивнул я на портсигар поверх дарственной. «Вот смеху будет, когда оба мы выложим стриты, в которых несколько карт совпадает». Глаза Химерина злобно сверкнули. Вот этого он точно не ожидал. «Вы применили магию?» — то ли спросил, то ли констатировал Химерин. «Что вы? Возможно, это вы применили магию?» Химерин не ответил. «Именно на это мы с Тимуром и рассчитывали. Герцог не захочет скандала. А в данном случае ему будет трудно оправдаться, ведь именно его колода сфабрикована. И вряд ли я блефую. Слишком точно угадал и по поводу стрита, и по поводу двух превращенных карт. Да, Химерин понимал, что я применил какое-то совершенно новое, неизвестное заклинание. Но раз оно неизвестно, то не факт, что будет каким-либо образом обнаружено. «Так что будем делать?» — спросил я. «Стоит ли открываться, как считаете?» «Имеются другие предложения», — ответил после долгого раздумья Химерин. «Чтобы избежать возможного конфуза, мы оба можем просто отказаться от продолжения и не вскрывать карты. Вместо этого попробуем сыграть честно. Давайте просто тянуть карты из колоды по очереди, до первого туза». «Доверим огромный куш этой железяки?» — кивнул Химерин на робота. «О нет, я ему не доверяю», — признался я. «Кажется, эти лампочки на магию не работают вовсе». «Тогда...» Химерин повернулся к залу и обвел присутствующих взглядом. «Может быть, попросим Ее Величество?» Лучшего выбора я и ожидать не мог. Химерин первым сбросил карты. Дружный «ох» прокатился по залу. Я немедленно последовал его примеру. «Двойной ох!» Я превратил венецианскую маску обратно в лицо Виктора де Шарвиля. Химерин избавился от собственной каменной рожи. Теперь нам этот маскарад был уже ни к чему. Все решит случай. Почему я пошел на риски вместо того, чтобы уличить Химерина во лжи немедленно? Ведь исключительный случай при свидетелях. Все просто. Де Шарвиль слишком слаб и пока не пользуется по-настоящему широкой поддержкой местной аристократии. В отличие от Химерина, ставшего в империи серым кардиналом. наши весовые категории несопоставимы. В случае проблем герцог вывернет все так, что заезжему французишке мало не покажется. Да, он подмочит себе репутацию, безусловно, покачнется, но устоит. Мне же надо ударить так, чтобы химерины, громко упав, не поднялись больше никогда. А для этого еще не наступило время. Вот почему теперь все решал лишь случай. Шансы 50 на 50. Ладно, немного утрирую. Мои шансы все-таки выше, потому что в последние годы я терпел гораздо больше лишений, чем химерин. А каждый, прикоснувшийся к большой магии, знает, что судьба и карма — это не просто слова. Параллель миров связана определенным балансом. Это не просто чашки весов, не баланс доброго и злого, темного и светлого. Все гораздо сложнее. Тем не менее, в вопросах удачи и случая я теперь имел шансы на несколько процентов выше, чем химерин. Императрица сначала даже не поняла, что именно от нее хотят. Но стать крупье на одну раздачу под бурные аплодисменты согласилась. Знала бы она, что реально поставлено на кон. По крайней мере, для меня. Она брала карты из колоды, сначала сама заглядывала в них и только потом выкладывала перед нами. Кажется, все происходящее Светлану даже забавляло. Видимо, она впервые видела своего тестя в такой степени волнения, а химерин уже не сдерживал эмоций и не сводил глаз с рук Светланы. Я же сидел с закрытыми глазами и слушал этот шлеп-шлеп лакированным картоном по бархату. Я совсем не волновался. И по поводу шансов, удачи, вероятностей тоже не сказал еще самое главное. История с риском на самом деле была куда прозаичнее. Я попросту знал, что выиграю, потому что уже видел это сегодня в зеркальце портсигара. Вот Светлана сейчас вытащит карту, посмотрит на нее, повернется к тестю и по-детски покажет ему язык, а мне скажет: «Поздравляю вас, барон, вы победили!» Звонко произнесла Светлана и положила передо мной червонного туза. Не помню точно, что было дальше. Кажется, налетели какие-то гвардейцы, что болели за меня, хлопали по плечам, обнимали и даже пытались расцеловать. Грянул оркестр, все встали. И я тоже. Мне поднесли золотой кубок, я выпил залпом. «Но это еще не все», — стучало у меня в голове. «Мало взять, надо еще сохранить». Не помню, как я оказался у буфетной стойки и снова встретился лицом к лицу с химериным. «Поздравляю, барон», — мрачно процедил герцог. «Коллекция уже в пути. Будет доставлена сюда через четверть часа. Хотел вас спросить, не желаете ли вы продать мне некоторые особо дорогие для меня вещи из коллекции?» «Конечно, ваша светлость. Позже мы обсудим, что именно вы можете выкупить обратно». Дал я химерину надежду на относительно безболезненное разрешение ситуации. Ведь его и без того распирала ярость, а надо мной нависла серьезная угроза, если ничего не предпринимать. Кажется, сработало. «Когда вы определитесь с ценой?» — спросил химерин быстро. «В ближайшие дни. Обещаю не медлить». Химерин посмотрел на меня внимательно, кивнул и отошел. Я поклонился вслед ему, прижав руку к сердцу. Нащупал под рукой портсигар и вздохнул, наконец, облегченно. Артефакт Тимура остался при мне, а значит, участи превратиться в его вассала я избежал. Коллекция прибыла через 20 минут. В окружении шумной толпы я спустился по дворцовой лестнице и остановился у бронированного фургона с хамелеоном на борту. Я приказал открыть дверь. Ярко замигали вспышки фотокамер. Пресса? Откуда так много? Впрочем, именно сейчас это очень кстати. Я позировал на фоне забранных в бронированное стекло артефактов. Какой-то идиот протиснулся ко мне вплотную, сунул почти в самый нос микрофон. «Газета «Чудеса гламура». Скажите, барон, какая судьба ожидает коллекцию химерина?» «Пожалуй, мы решим ее судьбу вместе с герцогом», благодушно улыбнулся я под вспышки фотокамер. Еще минут пять мне пришлось разыгрывать счастливого придурка и отвечать на идиотские вопросы. Наконец подъехал черный фургон, тоже бронированный, но без герба и опознавательных знаков. Люди Тимура. Они стали быстро перегружать контейнеры с артефактами из химеринского броневика в собственный транспорт. Я забрался в кабину рядом с водителем, успев проорать с подножки. «Да здравствует Франция! Да здравствует император!» За рулем броневика сидел тот самый водитель Николай, что неделю назад привез меня на берег чудного озера. «Мы что, едем прямо в лесок?» — спросил я, разглядывая короткоствольный автомат на коленях водителя. «Чуть позже», — ответил Николай и мягко тронулся. Ехали мы какой-то странной дорогой. Николай сворачивал в ему одному известные переулки. Иногда останавливался, выжидал время, потом снова трогался. Потом выехал на трассу и там уже выдал скорость. Я даже и не думал, что броневики могут так быстро ездить. Оказалось, мы ехали в порт. В порту было громко и суетно. Николай ловко выруливал между железных контейнеров, потом миновал пост охраны с пулеметной вышкой и заехал в огромный ангар. В ангаре стоял тягач с прицепленной фурой с открытыми задними дверями. Судя по всему, фура ждала именно нас. На борту у нее синела огромная капля. «Мановоз?» Николай предложил мне перебраться в кабину тягача и лихо загнал броневик в чрево фуры. Едва он вышел, погрузчик заехал внутрь и подпер броневик поддоном с запаянными бачками. В таких обычно перевозили скважную ману. Потом в фуру зашел человек в защитном костюме. С помощью длинной трубы с распылителем он начал прыскать синюю жидкость прямо на стены фуры. Никогда еще я не видел подобного метода растраты маны. Николай закинул ремень автомата на плечо и вышел наружу. Вернулся минут через пять и сообщил, что меня ждут. Знакомый мне Цезарь X500 стоял у ворот. Я бы предпочел, чтобы на его месте стоял ставший уже родным Кайзер. «Лучше перебдеть», — сказал Николай. «Ваши ребята сейчас якобы везут вас к дому баронессы Обличевой, то есть человека более-менее на вас похожего. Там вы, то есть он, и останетесь до утра». «Для чего настолько строгая конспирация?» — спросил я. «Для надо», — сообщил Николай и показал мне горсть мигающих круглых штучек. «Это жучки. Каждый контейнер химеринской коллекции был жучком. Пусть они теперь думают, что коллекции находятся в порту, а вы в жарких объятиях своей баронессы». «А на самом деле?» «А на самом деле мы поедем в лесок. Если на артефактах тоже есть магические жучки, они наверняка есть. Фуре с маной магического излучения не будет заметно. Документы на коллекцию у вас с собой? Тогда езжайте, князь Тимур уже ждет». Всю дорогу до леска адвокат изучал коллекцию, вернее, дарственную на нее. Иногда он осторожно причмокивал и крутил головой. А под конец списка вдруг крикнул: «Твою ж мать!» и полез в бар за вискарем. Тимур принял меня на той же яхте, только теперь нас дополнительно сопровождал бронекатер с зенитной установкой на корме. Когда я вошел в кают-компанию, Тимур встал и первым протянул мне руку. Я сначала пожал ее, потом положил на ладонь князя портсигар. Тимур открыл его, посмотрел в зеркальце, хмыкнул, спрятал во внутренний карман. Предложил мне сесть. «Не был до конца уверен, что все пройдет гладко, но рад, что прошло. Можно вас поздравить». Я протянул Тимуру список на 5 листах. Тот сел, разложил их перед собой. Сначала достал из ящика стола лупу и тщательно рассмотрел подпись Химерина и печать. «Удивительное дело, но все чисто», — сказал он. «Видимо, все произошло слишком быстро. Химерин не был готов к такому развитию ситуации, не успел опомниться и придумать что-то умнее жучков». «Да на моей памяти Химерина впервые так кинули», — довольно хмыкнул Тимур. «Но советую теперь быть очень осторожным. Химерин обид не прощает». «Ну, по поводу обид мы с ним до сих пор еще не в расчете. Это лишь начало. А за предупреждение спасибо». В это время явился адвокат, принес копию договора и дарственный Химерина. «Вот что интересно», — продолжил князь Тимур, вручая мне оригинал дарственный. «Здесь много такого, что могло бы изменить страну, сделать империю по-настоящему великой, а общество более справедливым». «И что же именно?» — спросил я заинтригованный. «Вот, к примеру, эта штука». Тимур подчеркнул ногтем одну из позиций. «Рожок охотника тучевой. Знаете, что это? Вызыватель дождя. Помните позапрошлый год и горящие леса? Достаточно было магу средней силы просто скакать по дорогам в засушливых губерниях и дудеть в него. Тут бы собрались тучи и пролился благодатный дождь. Но рожок лежал за стеклом у Химерина, а в итоге недород, неурожай и голодные бунты. Вагоны, полные новых каторжан, застучали по рельсам сибирских этапов. Или вот эта мухобойка уничтожает мух и комаров на огромных пространствах. Эпидемию малярии в Поволжье, помните? А герцог Химерин отмахивался ею от мух в своем поместье, чтобы не жужжали и не мешали спать. Я Тимура понимал с трудом. Причем здесь малярия или засуха? Видимо, я не ошибался, подозревая, что князь бандитов — реальный народный социалист. «Но, я думаю, борьба с малярией в ваши ближайшие планы не входит», — предположил я. Князь понял, что народническими идеями меня не увлек. Положил перед собой один из листков. Как я и предполагал, с деревянным молотком, судейским париком с буклями, шапочкой с кисточкой. Еще из одного листка подчеркнул кинжал горский в серебряных ножнах и ту самую выигрышную колоду. Снова вернулся к листку с судейскими принадлежностями. «Скажите, князь, а вот этот молоток, он действительно для вас так важен?» — спросил я. «Безусловно. По сути, это спасение жизни очень многих моих сородичей. Да, я не постесняюсь назвать сердце моей организации собственным старшим родом. Если на суде будет присутствовать маг с этим молоточком, судья не сможет вынести смертного приговора. Так что, считайте, криминальный мир Большого Петербурга, а может и не только Петербурга, у вас в долгу». «А вы лично?» — спросил я, глядя князю прямо в глаза. «Вас ведь не молоток интересовал в первую очередь, я прав?» «Чаровские всегда отличались сообразительностью. Отвечу «да». Вы, князь, фактически совершили революцию в нашем теневом мире. Вот эта штучка, весы с гирьками, называется правило. Оно показывает, кто прав, а кто не прав. Но не по закону, а по совести, понимаете? Возможно, оно добавит миру гармонии и справедливости». Тимур сделал довольно долгую паузу, глядя в иллюминатор. «Ну что ж, подведем итоги. Я претендую на эти вещи». Тимур обвел кружками графы из судебной коллекции. Тот самый кинжал в ножнах, какую-то фарфоровую вазу и гвардейский эполет. «Что интересует вас, Чаровский? Понятно, что в первую очередь перчатка. Удивляюсь, почему вы не схватили ее там же. Я бы лично не удержался. И еще советую вот это. Да, это из родовых штучек Химериных, но вам очень может пригодиться. Я бы лично себе взял». Князь указал мне позицию в списке. Медальон с разбитым сердцем. Довольно древний артефакт, принадлежавший предкам Морфеевых. Проиграв противостояние с Химеринами, они стали их вассалами и тогда же лишились этого сердца. Оно защищает от трансформации. Если вы реально решили бодаться со всемогущим герцогом, то очень полезная штучка. Правда, если знать заклинание на активизацию. «Хорошо, спасибо», — сказал я. «А остальное?» «Верните Химерину», — пожал плечами Шопотов. «Назначьте цену и верните. Мой адвокат определит примерную цену каждому. Берите, конечно, не деньгами, а маной. Пусть Химерин думает, что вы корыстная тварь и просто развели его на бабло. Будет больше шансов выжить. На вашем месте я бы покинул страну. Хотя, если останетесь, то он и впрямь решит, что вы эдакий безбашенный д'Артаньян и может даже сделать вам предложение пойти к нему на службу. Но в чем я уверен, Химерин наверняка будет охотиться за портсигаром. Можете намекнуть, что вернули его хозяину». «Вам? Зачем мне?» — улыбнулся Тимур. «Я пока не готов открыто выступить против Химерина. Намекните на графа Оберегова. Тот в последнее время слишком осмелел и сует нос куда не следует. Очень надеюсь, что Химерин свернет ему шею». Тимур встал, подошел к сейфу, достал мой договор, заключенный на случай утери портсигара, вручил его мне. «Эх, не суждено мне шпынять родовитого князя. Но в случае чего обращайтесь, еще не теряю надежды». Зазвонил телефон. Тимур взял трубку. «Да, алло. Серьезно? И какими силами?» «Понятно. Молодцы. Шопотов с улыбкой посмотрел на меня. «Ну вот, как я и думал. На ангар в порту было нападение. Причем крупными силами при трех магах. А коллекция...» — судорожно сглотнул я. «Коллекция едет сюда». Князь снова посмотрел в иллюминатор. «Вон, уже приехала». «Собирайтесь, князь. Пойдем делить хабар».